Глава 13. Ферма. Пару дней спустя. «Вкуснота», — довольно заявил я, наслаждаясь нашими маринованными грибочками. «Не то слово», — кивала Любава. «Пи», — согласилась с нами Лариса. Крыса сидела на столе, и перед ней была маленькая глиняная тарелочка, где лежал маринованный гриб. Лариса же аккуратно его покусывала и довольно морщила мордочку. На улице шел снегопад, но без ветра, так что за окном сплошная белая стена. У меня было настроение пить чай, читать книжку и греться у печи. Ну и как же без вкусняшек на перекус? Рядом лежали волки и сопели. Они сытые, успели набегаться по лесу. Патрулируют его, дабы ни одна злобная тварь не подобралась к нам близко. Не знаю, что предпримут в СЭК, но бдительность терять нельзя. И за этот год планирую как следует укрепиться, но и не забываю про личную силу. Ваши характеристики. Сила 6,3 из 6,8. Ловкость 5,9 из 6,3. Выносливость 6,8 из 7. Магия 1,25 из 1,68. Объем манны 0,9 из 1,68. Вот только скорость моего развития существенно замедлилась. Тяжело развивать тело без тренажеров. Для этого нужно больше манны, а манну я трачу на сад. Но и магическое развитие замедлилось, потому что появилась острая нехватка манны на вообще все. Ладно, не буду жаловаться, ведь я же не просто штаны просиживаю. Уровень манны растет, что не может не радовать. Глаза зимы и кактусы набирают силу, и не только они. А сейчас о важном. Доев очередной грибочек, кинул взгляд на подоконник, где рос красный цветок. Он еще не распустился, но, думаю, к началу весны он порадует нас. Да, это цветок огня. Пусть и не полноценно, но Любава научилась передавать манну. В этом ей помогли тренировки, включая прогрев печени, и работа с магическим посохом. Так что и Любава цветет и пахнет, и растения радуют нас своим ростом. Любава его едва ли не целует и пылинки сдувает. А все потому, что цветок огня — это ценный алхимический ингредиент. Его выращивают многие травники в ином мире, а также алхимики. Ну, если позволяет личная манна или местность. Все же цветок этот любит огненную манну. Полезные свойства цветка многочисленны, но в основном его используют для создания бомбы. Нетрудно догадаться, для какой бомбы. Конечно же, огненной. Бомба на основе огненного цветка может быть помещена на катапульту и брошена во врага, сжигая множество демонов. Так что цветок выращивался везде, где можно, но исключительно ради бомб. В итоге дошло до того, что про его целебные свойства многие уже давно забыли. А ведь он уничтожает опухоли и злокачественные образования в организме. «Пи!» — что-то сказала Лариса, но я прослушал. Посмотрев на розовую крысу, подметил, что ее шрамы уже растворились, да и сама крыса слегка изменилась, стала чуточку крупнее. А все из-за магии в ее теле. Крысы — мастера адаптации. Лариса получила от меня много манны и быстро начала перестраиваться. Вчера она полиняла, сбросив старую шерстку, теперь у нее новая, но еще короткая. Шкурка нежная, шерсть мягкая, а зубы я очистил магией. Как, собственно, и когти. Так что у нас самая симпатичная крыска в мире. Ну и самая умная. «Что?» — спросил я у крысы. «Хозяин, скажите ему!» — жаловалась та, и я обернулся да расхохотался. Лай съел Ларису. Лишь лапки и хвост из пасти выглядывают да дергаются. «Я тебя сейчас за язык укушу!» — пропищала она и цапнула, отчего волк выплюнул крысу. Она плюхнулась на пол и вскочила на задние лапы. «Теперь вся липкая и вонючая!» «Виляла хвостом, так аппетитно! Проснулся и подумал, что добыча!» Сонным голосом сказал волк и зевнул. «А у него пасть... Туда скоро моя голова пролезет. Вскоре охотники при виде лая будут думать, что это медведь». «Дурак!» Крыса указала лапой на волка, а потом скрестила лапки на груди. Я же говорил, что она очень умная. А когда питомец связывает себя с хозяином, их разум становится еще сильнее. В некоторых случаях питомцы развивают человеческую речь. В качестве фамильяров у магов были очень популярны коты и вороны. Они и без магии способны имитировать человеческую речь, издавая звуки, похожие на слова. А став фамильяром, начинают разговаривать полноценно. Крыса же не способна говорить, так что слышали мы лишь ментальный перевод. Можно сказать, телепатия, но это иное. Ее мысли переходят мне и передаются всем остальным, кто здесь находится, даже Любави, ибо поддерживается мое заклинание. Я, можно сказать, сервер, а они все подключены к нему. «Прости, слишком вкусно ты выглядишь». Волк завилял хвостом и посмотрел на меня голодным взглядом. Но он уже продуманный, так что, встав, подошел к Любави и положил морду той на коленки. Глаза голодные-приголодные, как будто вечность не кормили. Как говорится, одомашненный волк все равно, что собака. «Тебя же недавно кормили», — хохотала девушка, наглаживая эту наглую морду. «Ладно, ладно, есть у меня для тебя заначка». В этот момент на лапы поднялась Ивай. «Для вас», — поправилась Любава и пошла к холодильнику, а там немного запеченного мяса. Желудки волков не приспособлены к множеству блюд, так что если дать им что-то не то, у нас тут будет два зверя на газовом ускорении. Попердывать будут. В худшем случае их ждет диарея, так что с этим нужно было быть осторожными. Организм, конечно, усилен из-за магии, и наши волки могут есть куда более обширный спектр блюд и ингредиентов, чем обычные волки, но до домашних собак им пока далеко. Пока рыжая кормила серых, я направился на второй этаж, туда, где растут лен и рассада. Последнее отнимает уйму сил, ведь каждое семечко нужно было модифицировать. Как и клубнику, я хотел сделать овощи полумагическими. Тогда они будут собирать манну, а потом делиться ею с нами. Имею в виду, не только повышая магический фон, но и в себе будут содержать манну. Так что не только чай будет копить в себе манну, но и овощи. Но для этого нужно постараться и изменить все семена. Этим я занимался практически каждый день. Тяжелый труд, между прочим. Вот и сейчас, взяв горсть семян, сел на стул перед рабочим столом у грядки со льном. Мой лен выше обычного, и нити из него получается намного больше. А еще, оказывается, из друидов выходят отличные портные. Если я могу травой зашить рану, то почему не могу другую траву заставить шить, к примеру, скатерть? Вот, экономия денег и своего рода медитация. Нравится мне это. Это именно та жизнь, о которой я мечтал. Спокойная, расслабляющая атмосфера, мирная жизнь, дружная семья и... всякие уроды, которые хотят разрушить эту идиллию. Посадив измененные семена в специальные горшочки для рассады, пошел вниз да вышел на улицу. А там морозяка. Да такая, что просто ух. Текущая концентрация манны 7,7 з. Глаза зимы активно выпускают манну, оправдывая все усилия, вложенные в них. Но к следующей зиме нужно не две грядки по 10 кустов, а грядок 10, если не 20. Вздрогнув, пошел к коровнику. Но вдруг по спине пробежали мурашки. Я рванул в здание и увидел спящую Зан, над которой парило небольшое черное облачко. Сама лосиха дергала ногами, словно убегает. «А ну, пошел прочь!» — рявкнул я и ударил манной по облачку, развеивая его. «Вот тварь, что ты такое?» Ответить мне никто не смог. Но, очевидно, в лесу что-то есть, и ему приглянулась Зан. Я бы подумал об одержимости, но она мой питомец, и я не чувствую воздействия на нее. Подойдя к лосихе, которая постепенно поправляется, погладил по голове, и та стала успокаиваться. «Дьявол! Хотел полечить Зан, но манну потратил на эту неведомую дрянь. Похоже, придется тратиться на магическую защиту, иначе эта дрянь так и будет летать сюда. Но сперва манна». Вернувшись на кухню, принялся отдыхать да попивать чай, восстанавливаясь. После этого я накинул куртку потеплее и, взяв стул, пришел к кровавому дереву. «Придется тебе стать еще прожорливее, но ты постарайся уж. Оказывается, угроза не только физическая, но и магическая», — говорил я с деревом, все же оно меня частично понимает, иначе как бы оно умело сражаться? Это не полноценный разум, а кое-что более примитивное, но оно понимает меня. Впрочем, я же друид, меня и сорняк понять сможет. Правда, сейчас не об этом. приложив руки к стволу дерева, начал выжигать на нем новые руны. Точнее, заготовки рун. Они заработают лишь, когда я закончу работу. Все же, как, к примеру, машина сможет поехать, если в нее не вставили колеса и двигатель? Но работа эта нелегкая, и я не заметил, как пролетели 5 дней. И вот дерево вспыхнуло новыми рунами, которые ярко загорелись и выжигались в самой сути дерева. А затем я ощутил магическое возмущение и... Туда! Рванув в сторону пруда, чертыхнулся. Над ним парило то черное пятно. Манну мою ворует, тварь! Но почему пруд, а не... Хотя понятно, почему. Кактусы сожрали бы эту скотину. «Ой, что это?» — воскликнула Любава, а я уже ударил манной по черной дряни, развеивая ее. «Какой-то злой дух!» — прорычал я. «У меня манну воруют!» «А он опасен?» «Для простых людей — да, а для нас с тобой — нет. Ну а теперь эта тварь не проникнет сюда. Дерево-страж обнаружит вторжение и сообщит о нем, а в будущем и само прогнать сможет». «Жуть какая! Но откуда здесь духи?» «Манна же есть, хоть ее и мало. Почему бы не быть духом?» Я посмотрел на Любаву, а она выглядела шокированной. «Что?» «Я боюсь призраков», — перепугалась она. «Думаю, ты еще никогда не видела призрака. На Земле слишком мало маны для их существования, по крайней мере, длительного». «Длительного?» «Значит, бывают призраки, которые недолго, но все же существуют?» Рыжая уже себе нафантазировала ужасов, заставляя меня вздыхать. «Не переживай ты. Любого призрака легко развеять, ударив по нему манной». «Но я не умею!» — паниковала та, отчего даже ноги тряслись. «Учись», — пожал я плечами. «А лучше готовься. Вскоре я закончу с заклинанием». «Готова я», — неуверенно ответила девушка. Она уже видела тот ужас, что я готовлю для нее, и страшится его, как огня. Но еще бы. Оно огромно, заклинание это. Любава боится ошибиться и все испортить. Вот только мало кому удается с первой попытки создать ассистента. Он ведь и правда жутко сложный. Но девушке я этого не говорил. Все же сила воли у Любавы, как и упрямство, весьма сильны. Вот на них я и рассчитываю. Ну, а теперь... Я отвел девушку в спальню и до самого ужина ее прям жестко тренировал, чтобы прям голова отключалась от усталости. Потом приготовил ужин, в баньку и спать. А утром... «Какое приятное начало дня», — бормотала девушка, впиваясь пальцами в простыню да извиваясь. Но все же Любава еще слишком наивна, потому что когда я закончил, точнее, она закончила, я дал ей кашу, посадил за стол, который сейчас стоял посреди спальни, и поставил первый лист. «О, нет!» Рыжая посмотрела на меня с таким жалостливым видом, что я почувствовал себя сволочью. «Но нет. Ассистент — это твой путь в мир магии. Освоишь его — станешь магом, а также и друидом». Девушка вздрогнула, а я, чтобы добить ее, поставил деревянную шкатулку и раскрыл ее. А там небольшое колечко из стебля и цветка. Обручальное кольцо. На лице шок, в глазах паника, но 2 хлопка себе по щекам, и девушка принялась за дело. Положив ладонь на бумагу, она, как я учил, активировала первую руну, и магический символ воспарил, а затем перенесся к стене. «Фух», — выдохнула Любава. «Если она расслабится, то руна развеется. На первой руне не так обидно, как на середине заклинания или его второй половине. Вот там вообще жесть. Бывало, что люди в окно выходили после такой неудачи. Но Любава не из таких. Она будет идти до конца. Так что руна за руной поднимались в воздух и уходили к стене, составляя магический узор. Вскоре, а именно через час, первый лист был завершен. Я заменил лист и дал Любаве магический чай, чтобы та восполнила манну. Девушка разом опустошила кружку и продолжила. Взгляд уверенный, но из-под мышек от напряжения тек пот. Руны же одна за другой размещались на стене. Постепенно Любава завершила половину заклинания, и не могу не похвалить ее за концентрацию. Все же все руны, помимо стены, держатся еще и в голове, а стена... Но это больше для проверяющего преподавателя, дабы он подтвердил, что студент нигде не ошибся. Так что в голове девушки, можно сказать, хранится огромный массив программного кода, который совершенно нельзя забыть. Даже один символ, иначе все рухнет. Рыжая постепенно перешла ко второй половине заклинания, а на часах уже обед. И только я собрался было перекусить, как раздался собачий лай. Кошатник гавкает, а значит, кто-то приехал. Разорви белую молнией. Как же не вовремя. Ты молодец. Ты справишься. А я пойду проверю, кто там. Любава, казалось, даже не слышала меня, ну и хорошо. Так что я поспешил вниз. А там сотрудники полиции на УАЗике. И вскоре они стояли перед калиткой. Высокий и полный. Ну и общались со мной. Пропали люди, а я здесь при чем? Есть свидетель, который утверждает, что они направились к вам. К тому же патрульный вертолет нашел машину, схожую с той, которая к вам отправлялась. Правда, сожженная, объяснил мужчина. Я же нахмурился. Ищут лысого с бандой. Ко мне никто не приезжал, и в гостях никого нет. К тому же, сами видите, сюда далеко не каждая машина доедет. Плюс нет связи. Что здесь делать людям? Тем не менее, нам велено осмотреть вашу ферму. Вот ордер на обыск. Мне протянули бумагу и... Все верно. Дьявол, Любава, поторопись. Если они увидят, как та колдует, будет ну прям очень много вопросов. Ну, давайте осмотрим. Сделав честное лицо, вернул бумагу и пропустил мужчин за калитку. «Как у вас тут холодно!» — подметил один из полицейских. «Еще бы, из-за манны мороз здесь на 7 градусов сильнее, чем снаружи». Температура воздуха 19 ниже 0 по шкале Цельсия. «Куда пойдем? В дом?» «Давайте вон туда!» Мужчина в форме указал на коровник, которому протоптана тропинка. И мы пошли. А войдя внутрь, мужчины увидели их. Два волка, повалив лосиху, кусали ее. А она жалобно постановала. «Не обращайте на них внимания, они так играются», — улыбнулся я. «А это не волки?» — спросил один из обалдевших мужчин. «Где вы таких огромных волков видели?» «Это волкодавы», — нагло врал я. «Лай, вай!» — подозвал я их, и те подбежали, да присев, завиляли хвостом. «Огромные!» — ужасался полный мужчина. Зан поднялась и похромала к себе на сеновал. Лосиха все еще лечится. Она тяжело перенесла заражение, так что сейчас была худой, но быстро набирала вес. Рана на груди красовалась свежими шрамами, но главное, что уже все зажило. Теперь осталось лишь восстановиться. «У вас прям зверинец. Но коров нет?» «Нет, откуда? Эта ферма обанкротилась, как и многие другие в округе. Люди остались на улице без работы, а земля простаивала. Вот я ее и взял себе. Живу тут, хозяйство веду». «Понятно». Высокий полицейский пошел дальше, и мы за ним. Разве что волки вновь набросились на лосиху. То есть скучно, вот волки и развлекают хищницу. Точнее, они тренируются. Зан пытается вырваться из волчьей хватки, а те стараются этого не позволить. Далее мы осмотрели коровник и пошли в свинарник. Но его вход завален снегом, ведь мы его не чистили. Пришлось копать, как и вход на два склада. «Это у вас там кактус?» — опешил полный полицейский, указывая на кактус среди глаз зимы. «Кактус, но особый, морозостойкий». «Вон оно как!» — закивали те, но по лицам вижу, ничего не поняли. Вскоре мы добрались до гаража и бани, малость удивляясь моей конструкции, но все же заглянули в каждую дверь. «Грибы? Мох? Это точно баня?» — недоумевали люди, заглядывая в первую дверь. «Точно баня. Но здесь идеальное место для выращивания таких грибов. Они целебные», — заявил я, и да, очень целебные. «Лечат душу. Пиво из них варят, но об этом потом». Мужчины посмотрели на грибы, потом на меня и пошли дальше по коридору, который был покрыт мхом. «А почему везде мох?» «Особый мох. Он утепляет стены, и поэтому здесь не холодно. Все же проводить сюда отопление мне не хочется, а снаружи, сами видели, тот еще дубак». Вторая дверь была скрыта мхом, та, за которой помещение, где установлены основные магические системы, так что ее не заметили, и мы вошли в саму баню. «Какое-то у вас странное представление о бане. Купальня с каменным полом?» — недоумевали полицейские. «И баня, и купальня два в одном», — пожал я плечами. И мы пошли в гараж. Но там пусто и чисто, так что направились в дом. «Вы один живете?» — спросили меня, когда мы уже подходили к крыльцу. «С девушкой». «И все?» «Да». Открыв дверь, повел людей по первому этажу. «Любав, ты одета?» — постучал в дверь и уже понемногу нервничал. «Да, а что? Ой, у нас гости?» Влажная от пота девушка открыла дверь, ошарашив мужчин. Благо, она была в лифчике, а то с Любавы стекло несколько литров пота, и она вся мокрая. Как и одежда, которая прилипла к телу. «Полиция ищет каких-то людей». «Но у нас никого нет». «Это и проверяем», — сказал худой, вошел в спальню да огляделся. «Чем вы тут таким занимались, что мокрые? Уж не трупы таскали?» В ответ Любава задрала футболку, демонстрируя очертания пресса на плоском животе. «Спортом занималась». Мужчина слегка смутился, но проверил все в комнате. Шкаф, сундуки, под кроватью. И ничего не нашел. А вот полный жадно пожирал Любаву взглядом и очень неохотно покинул комнату. Далее мы осмотрели весь дом, но... «У вас прострелены окна?» — спросил худой, указывая на окно на втором этаже. «Да, к сожалению, мне не хватило денег на замену всех окон. Все же ферма была заброшена на несколько лет, и сюда повадилась ходить молодежь. Двери все сломали, мебель уничтожили. Окна, что не забросали камнями, то расстреляли. А так как здесь нежилое помещение, я просто заколотил окно досками». «Ублюдки», — выругался полицейский. «Вы еще не видели, что они сделали с трубами, туалетом и прочим», — вздыхал я, ибо денег потратил тьму. А затем мы спустились в подвал. «Снова грибы? И какие-то они странные, красные и спиральные». Худой полицейский присел перед грядкой этих грибов в подвале. «Не трогайте их. Они ядовитые в сыром виде», — предупредил я того. «Вы выращиваете опасные для жизни растения?» — приподнял тот бровь. «Во-первых, это лекарственные грибы, которые помогают вывести из организма всяких паразитов. Во-вторых, нет запрета на выращивание ядовитых грибов. Даже мухоморы можно выращивать дома». «Можно», — сказал полный, «но при условии, что без цели сбыта. А у вас тут довольно много грибов. Вдруг они наркотические или еще что-то?» «Откройте справочник и найдите там список наркотических грибов с фотографиями», — покачал я головой. «Допустим», — полный полицейский начал говорить, но замялся. Похоже, у него была умная мысль, но он ее потерял. «На этом все?» — поторопил я. «А вы куда-то торопитесь?» — прищурился полный мужчина. «Тороплюсь. У меня тут хозяйство, если вы не заметили, и работы целая гора», — рассердился я. «Прошу прощения. Мы все осмотрели, сейчас составим акт и оставим вас», — вмешался худой. Мы прошли на кухню, а Любава в душ. Но полицейские закончили куда раньше, чем накупалась девушка. Вот только... «Ну что за проблемная женщина?» — вздыхал я, смотря на девушку, сидевшую на полу душевой. Она облокотилась на стену и спала. Обтер ее и отнес на кровать. Ну и полюбовался своей будущей женой. У нас определенно родятся сильные маги. В ином мире я не раз размышлял на тему детей. Я попросту не мог их там завести, да и боялся, что может быть хуже, чем смерть своего ребенка. А на войне люди имеют свойство погибать. Знаю, что это было эгоистично посылать чужих детей на войну, в то время как сам боюсь за своих, но ничего не смог поделать. К тому же в моем гареме не было никого, кто мог бы зачать от человека. А теперь как-то страшновато, честно говоря. Дети — это тяжело и большая ответственность. А если они вырастут злыми магами? Или проклятие белое их заберет? Что-то ладошки вспотели, и в горле пересохло. Но я ведь не собираюсь сразу же детишек строгать. Нет, конечно, сперва нужно стать сильнее, но и с согласия Любавы. А пока что пойду поработаю, что ли, думал я. Но меня схватили за плечи и утянули в кровать. Главное, что заклинание работает, и шустрики не такие уж и шустрики.